«Ленч», — сказал громкоговоритель. «Ленч, запомните правило. Каждый раз за едой вы должны завести нового знакомого. Не расставайтесь со своим дружком. Пусть он будет по одну сторону от вас, но уж по другую пусть обязательно сидит незнакомый. Ленч, ленч». Без всякого перехода диктор запел. «О, как я не люблю вставать рано утром!» Пол с Гартом и еще 50 других таких же пар через парадную площадь зашагали к столовой. Когда толпа протолкнула Пола с его дружком сквозь раздвижные двери, Кронер, схватив Пола за руку, оттащил его в сторону. Гарт, как и подобает хорошему дружку, которому он изо всех сил старался быть, тоже вышел из очереди и остановился. «Завтра вечером», — сказал Кронер. «Собрание на высшем уровне состоится завтра вечером, после постановки пьесы и костра». «Отлично. Я уже говорил тебе, что сюда приедет сам старик. Видишь, насколько это важно. Ты будешь важной персоной. Я и сам не вполне представляю себе, в чем здесь дело, но полагаю, что это будет самый решающий момент во всей твоей карьере». «Господи!» «Не волнуйся. С такой кровью, как у тебя, ты великолепно справишься с этим делом, каким бы оно ни было». «Благодарю вас». Пол вернулся в очередь вместе с Гартом. «Он очень любит вас, не правда ли?» — спросил Гарт. «Старый друг моего отца. Он сказал, что хорошо быть со мной на одном борту». «О!» Гарт был слегка обеспокоен. Явная ложь Пола впервые подчеркнула их соперничество. И он пропустил мимо ушей слова Пола. «Шеффорд вымотал бы все кишки Полу и, правда, более деликатно Кронеру, но узнал бы до последнего словечка все, что было сказано между ними». Пол почувствовал Гарту искреннюю симпатию. «Пошли, дружок, давай поймаем парочку незнакомцев». «Это будет трудновато. Мы ведь бывали здесь уже не раз, Пол». «А ты ищи какого-нибудь юнца со щеками, как яблоко, только что со школьной скамьи». «А вот как раз такой». «Берингер?» — изумленно проговорил Пол. Когда машины выявляли список людей Айлиума, заслуживающих приглашения на лужок, карточка Берингера спокойно оставалась на своем месте. Это был последний человек на заводах, заслуживающий приглашения. И все-таки он оказался здесь. Ясно было, что Берингер понимает, что сейчас творится в голове Пола. И ответил он на пристальный взгляд наглой улыбкой. Бэйер встал между ними. «Забыл, собирался сказать, да забыл», — затараторил он. «Берингер, о, Берингер, Кронер сказал, чтобы я сообщил тебе, а я забыл начисто». «Какого черта его сюда занесло?» «Сюда Кронер его взял в последнюю минуту, понимаешь?» Кронер решил, что если мальчишку не пригласят, это окончательно разобьет сердце его отца после того, что произошло с Чарли Шашистом. И вообще...» «Вот до чего доходит система определения заслуг», — сказал Пол. Бэйер кивнул. «Так-так, доходит, это уж точно, до этого доходит». Он пожал плечами и иронически поднял брови. «Чик-чик, из окошка». Пол вдруг понял, что Бэйер, возможно, наиболее справедливый, разумный и чистосердечный человек изо всех, с кем ему приходилось сталкиваться. Страшно похож на машину. Интересуется только теми проблемами, которые ему подсовывают. Занимается любой из этих проблем с одинаковой энергией, не обращая внимания ни на степень ее важности, ни на масштабы. Пол еще раз посмотрел на Берингера и увидел, что компаньоном того по столику является Шеффорд, что на Берингере такая же зеленая рубашка, но тут же забыл о них. Вместе с Гартом они отыскали, наконец, пару юных незнакомцев, рядом с которыми было два свободных места, и уселись. Рыжеволосый юнец, сидевший рядом с Полом, взглянул на его жетон. «О, доктор Протеус, я слышал о вас. Как поживаете, сэр?» «Просто, Пол, без всяких докторов». «Отлично, а вы?» Он поглядел на жетон своего соседа. «Доктор Эдмунд Гаррисон, заводы Итака». «Познакомьтесь с сидящими рядом», — проговорил громкоговоритель. «Не разговаривайте ни с кем, кого вы знали ранее». «Женаты?» — спросил Пол. «Ради этого вы и находитесь здесь, ради того, чтобы познакомиться с новыми людьми и тем самым расширить ваши горизонты», — сказал громкоговоритель. «Нет, сэр, я обру... Чем больше контактов вы наладите здесь, на Лужке, — сказал громкоговоритель, — тем шире будет сотрудничество среди вас.